Глава 14. Археолог. «Ты что, как загнанная лошадь?» – спросил Филипп Артемон, когда я пришла в офис. Все почему-то уже были в сборе. «Сказала бы я тебе. Работы много. Я же не в отпуске. А ты в отпуске?» Он хихикнул. «Я студент». «Где?» «В МГУ на эстфаке». Он немного раздул щеки, как будто хвастался. Я сразу вспомнила отца. Он тоже закончил эстфак. «И на какой же кафедре?» «Филипп Арсеньевич у нас будущий известный археолог, который найдет скелеты гигантов и, наконец, положит конец нескончаемому вражескому мракобесию современной исторической науки», – выступил Саша Буратино. Мои мысли опять вернулись к отцу. От того, что я была вся в растрепанных чувствах, внутри сидела не обида уже на Ярослава, а непроходимая собственная глупость. Сегодняшний побег с балкона, капитан Егоров, усталость от недосыпа и, наверное, много еще чего неудавшегося, и я опять разревелась. Слезы начали капать, как из цветочной лейки. Я вскочила и выбежала в коридор. Шага через два натолкнулась на Игоря. «Что случилось, Вероника?» Он почему-то схватил меня за плечи. «Послать их всех к чертям с их ужином, наораться дома и пойти завтра на работу к Светке. Никто мне не нужен. Я маленькая еще. Меня никто не любит, а мама далеко. Да и помочь мне ничем не может. Это я теперь должна ей помогать. Ничего, никто не виноват. Я просто получила... Мне трудно всегда было врать. Надо выдумывать. А я уже не могла держаться». «Что ты получила?» «Игорь, я пойду умоюсь в туалете и буду огурцом». Высвободилась из его рук и убежала в туалет. Репетировать не стали. Все смотрели на меня, как на хрустальную вазу. Не дай бог до перформанса меня не расстроить и не получить по самое не балуй от руководства. В автобусе разговаривали о чем угодно, но только не о работе. Единственное, Филипп Артемон, который сидел уже не со мной, а с Андреем Пьеро, шепнул мне, чтобы я могла им распоряжаться, как мне будет угодно. Он поддержит. Благородный Артемон. Он так и не понял, с чего это я разревелась. И был прав. Ничего он мне такого уж обидного не сказал. Белла встретила нас приветливо. Она была во всем черном, то есть в благородном черном, с массивными украшениями из белого металла. Насколько я понимала в ювелирке, столько золота на себя могла нацепить только любовница Александра Македонского после успешного похода, если у него таковая вообще имелась. Так что это было, скорее всего, серебро или бижутерия с хорошей гальваникой. Она умела произвести впечатление, не отнять. Периодически я поглядывала на телефон, но он молчал. Что ж там у него случилось? Почему он мне не звонит? Нервничала и не думала вообще ни о чем. Как-то же получится. Ну, выгонят так выгонят, велика потеря. Жила ж без них. К 10:15 паркинг у особняка заполнился дорогими машинами. Я поглядывала за гостями из окна второго этажа, где у нас были костюмерные и гримерные. В основном молодые мажоры с красивыми девушками или женами. Все выпендрились в космическую тему. Лунные ботинки, комбинезоны, на некоторых даже были ранцы. Одна девица приехала на шпильках в длинном платье, на спине которого было написано «Space Girl». Мне даже стало жалко ее изуродованное платье. Хотя это могла быть просто съемная нашивка. У входа их встречали официанты во фраках, такие же, как у Ярослава, точеные и наглаженные, с дежурной улыбкой на лицах. «Через 10 минут стартуем», — сказал Филипп Артемон, войдя в комнату. «Ты не просто Мальвина, Вероника. Ты самая красивая Мальвина из всех Мальвин. Какие у тебя красивые плечики и ручки!» Даже пальчики. «Клинья-то не подбивай в наглую», ответил на его комплимент Андрей Пьеро. «Ей сейчас надо о другом думать. Ты уже с ней поговорил сегодня». «Он здесь ни при чем», защитила я Филиппа Артемона. «У меня был трудный день». «Взвод! Вперед!» скомандовал Саша Буратино. «Маловато нас для взвода», хихикнул Андрей Пьеро. «Это иммерсивный взвод. 1:15. Поправил его Филипп Артемон. Как он посчитал, я не поняла. Наверное, просто пошутил. Саша Буратино отлично вступил в контакт с гостями и рассказал о своей проблеме с золотым ключиком-флешем. Официанты разносили напитки и легкие закуски публике, которая разбрелась по залу и сидела на удобных, вертящихся и передвигающихся на моторчиках серебряных креслах. Конечно, можно было и ходить, кто хотел, далеко не все сидели. Во многих местах стояли интерактивные экраны окна, движущегося в космосе корабля к далекой планете Сидон, где-то на Плеядах. «За каким хреном роботы везут на дне инопланетянам?» — крикнул один из гостей. «Социально-философский контекст для космических колоний востребован как никогда. Над текстом работало 3 переводчика». То ли сочинял на ходу, то ли уже заготовил ответ Саша Буратино. «Люди Земли учат состраданию». «Так вы же роботы!» — хихикнул гость. Понятное дело, что все развлекались и болтали о том, о чем хотелось, не придавая большого значения содержанию. «Мы только на 60% роботы. У нас есть живая ткань». «И в каком же этом месте у вас есть живая ткань?» — спросила девушка в длинном платье. «Я журналистка канала «У костра». «У костра?» — включился Андрей Пьеро. «Я так ждал! Так ждал! О, прекрасная!» Он сразу преподнес ей красный цветок. «Для таких вот выступлений с поощрениями нам выдали несколько шелковых гибискусов, сделанных вручную в какой-то крутой костюмной мастерской. Я никогда не видела таких красивых искусственных цветов. Это даже скорее были украшения, потому что у основания цветка поблескивала маленькая застежка-булавка». «Спасибо», — девушка сияла. «Вы ответите на мой вопрос?» «Поверьте, это так. Но мы представляем совершенно новые модели роботов и пока не можем раскрывать все секреты нашего сложного полуорганизма. Я слышал, ваш канал помогает науке. Это прекрасно». Надо было уходить от рекламы даже в самых невинных ее проявлениях. «Пьеро, я знаю, как нам освободиться от унизительного контракта с Карабасом». Вышла я с подносом, на котором стояло 3 бокала с вермутом Луиджи Боско и сыновья. «Мальвина! А-а-а!» – зарыдал Андрей Пьеро. «Ой, какие роботы стали делать!» – выкрикнул парень в серебряном комбинезоне, оторвавшись от экрана. «Что у тебя на подносе, Мальвина?» «Итальянский вермут Боско», – улыбнулась я ему и его спутнице, у которой, в отличие от меня, были не голубые волосы, а зеленые. «Давайте с нами», – сказала она, беря с подноса бокал. «Нам пока нельзя алкоголь. У нас очень слабые микросхемы», – я предложила 3-й бокал задумчивому парню в галстуке бабочки. «Угощайтесь». Он растопырил пальцы на правой руке и приложил растопыренную кисть мизинцем к носу, пошевеливая остальными пальцами. «О, это мистический знак для Карабаса! Он его боится больше всего на свете!» – воскликнула я. Когда мы приехали одеваться, я узнала, что мне поменяли костюм с брюк на мини-шорты, и это, видимо, мужики сразу оценили. На стенах стали транслировать движение корабля сквозь космическое пространство. Повар распорядился вынести первое блюдо. Он организовал ужин по принципу дегустационного меню. Надо же было показать, чему так долго учился в Италии. Например, мультисенсорности, хотя это не такая уж большая редкость и у нас, и давно стало часто встречающимся словом в гастрономическом лексиконе. Я проштудировала 5 или 6 сайтов и каналов по ресторанным новостям, да и в институте не обходили вниманием эту тему. В тарелке типа должны быть осязание, обоняние, зрение, слух и вкус, а не кусок мяса с картофельным пюре. «Внимание! Мы приближаемся к развилке, после которой свернуть с курса на гибискус будет невозможно», — закричал Филипп Артимон. «Где флешка? Заканчивайте с едой и отправляйтесь на поиски». На виртуальном экране, уж не знаю, откуда у Беллы были такие технологии, появилось изображение золотого ключика в стиле ретро. «Только не сломайте зубки, мальчики и девочки! Ключик может найтись в раковой шейке или супчике», — поддержала я Филиппа Артимона. Тут Саша Буратино запел. Я и не знала, что он так прикольно поет. В консерватории, что ли, учился? Неаполитанскую песню какую-то старую. Мы же все из итальянской сказки. Немного ретро настроило всех на романтический лад, на стенах появилось Средиземное море, и официанты вынесли второе блюдо. Морепродукты с водорослями, разноцветные рыбные муссы, немного икры и холодное белое вино. Мне вручили поднос с тремя бокалами пино грижо. Уж не знаю, что это за манера такая, мне ставить по три бокала на поднос. И я тут же подошла к столику, за который прикатили на своих креслах две пары. «В одном из бокалов был золотой ключик», — улыбнулась я. «Как хочешь, так и понимай». Гости переглянулись. «В четвертом?» — спросила одна из девушек. «Что логично, так как его нет на подносе». «Тут все не так просто», — понял мою шутку ее парень. «Главное, что это наверняка отличное сухое вино, а лететь нам еще долго». «Никто не против, если Ванечке не дадим вина. Тут только три бокала почему-то», — сказала его девушка. Он обиделся и отъехал на своем кресле к другому столику. А я решила поосторожнее упражняться в своем загадочном красноречии. В зале вовсю танцевали медленные танцы. Вообще не заметила, когда народ начал танцевать. «Мальвина, мечтаю вас к себе прижать», — сказал мне в ухо, наклонившись какой-то незнакомый гость, с которым я еще не успела пообщаться. «Точно?» «Ну, как точно? Танцы». «Саша пел, мы танцевали». «Мне можно только один куплет, а то гости обидятся. Вы Константин?» Я понятия не имела, как его зовут, естественно. «Великий князь Константин, но это не я». Он поцеловал мне руку и отпустил. Симпатяга в целом. Белла в зал не показывалась, но она была в доме, зорко наблюдая за происходящим. Я постоянно слышала хвалебные отклики в адрес повара. Мне было приятно. Толком из его стряпни я еще ничего не попробовала, только лизнула с одной тарелочки, которую мне подсунул Филипп Артимон. Он-то точно подсуетился. Я ходила от стола к столу, разговаривала, угощала напитками, поддерживала разговоры, подогревала интерес к поиску ключика. Забежала в туалет. А когда выходила, Саша Буратино меня остановил и протянул золотой ключик. Он и правда был золотой, 4 сантиметра в длину. «Белла сказала, чтобы ты спрятала его у себя в лифчике», — заговорщически проговорил он. «Что?» — я оторопела. «Ага, а ты его найдешь», — подоспел Филипп Артимон. «Ну, Буратино, берегись», — показала я ему кулак. «Настоящая Мальвина. Ничего примитивнее бы и в голову не пришло, если даже постараться». Саша Буратино нес его повару от Беллы, чтобы он придумал, куда его положить. Знать будет только Белла и повар. Все шло по плану. Я уже выступила с речью о роботах-девочках, как им хочется скорее стать людьми, любить сердцем и рожать детей. По правилам гости не имели права говорить о том, что происходило в их жизни, о проблемах, о реальном мире. Так что все притворялись путешественниками, а мы следили, чтобы никто не отходил от данного обещания, которое они дали на входе. Телефон молчал. Когда схлынула первая волна волнения о выступлении, накатила вторая, о Ярославе. Мне все уже было не в радость, и я думала, скорее бы все кончилось, и я поехала бы домой.